Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Да. Алло, здравствуйте, это Банковский стандарт. Меня зовут Амедоспорал Тимурович. А могу я услышать Анну Сергеевну? Уже слышите. Как еще раз вас зовут? Меня зовут Рал Тимурович Мамедов. Вы Анна Сергеевна Пономарева? Ну, ответила же. Ну, я еще раз уточняю. А сколько раз вы будете уточнять? Сколько я буду уточнять? Вы еще не сказали, это вы или не вы, я уточняю. Я уже сказала, что вы меня уже слышите. А, хорошо. Непонятно было, да, с первого раза? Не послушал, вы сказали, я вас слушаю. Анна Сергеевна, итак, у вас имеется пропуск платежа по вашему потребительскому кредиту. Договор 122-077-465. Ну вот у вас получается с учетом платежа за октябрь месяц сумма 5 022 рубля и 44 копейки. Вы готовы данную сумму сегодня нести? Нет. Нет, почему не оплачиваете, Анна Сергеевна? Не хочу платить. Вы от оплаты отказываетесь? Да. Анна Сергеевна, вы не можете по условиям договора от оплаты отказываться? В двустороннем порядке вы не имеете права это делать? Ну, вот видите, отказалась, и мир мой не рухнул. Анна Сергеевна, а с чем это связано? Почему вы отказываетесь? Жадная я стала в последнее время. Думаю, что хватит уже кормить всяких непонятных личностей. Анна Сергеевна, ну так тем не менее, вы договор с банком заключали. Ну, как заключили, так и расторгли. Мы не расторгли сами договор. А я с вами расторгла. Несет юридическую силу. В одностороннем порядке вы не можете договор расторгать. Ну вот смотрите, отказалась я от оплаты, расторгла договор, ничего вам не плачу. И что вы сделаете? Сообщаю вам, что банк все-таки эту сумму с вас взыщет, понимаете? Ой, да, так конечно. Иначе. Оставайтесь при своем мнении. Тем не менее, вы здесь можете потерпевать негативные последствия, понимаете? Да. Офигенно. Ну это вопрос времени просто, понимаете? Ну если вопрос времени, то ладно. Вы можете в добровольном порядке вносить оплату. Не буду платить. У вас по графику платежей вы должны оплачивать до 28 октября, правильно? Не знаю. Вы график видели? Почему вы считаете, что вы достаточно оплатили? Я вообще, оплатили, в принципе, забыла про эти все бумажки, там чего там, куда там. А, офигенно, у вас есть график платежа, вы все-таки платеж пропустите. Ну, ничего. Анна Сергеевна, здравствуйте. Я слушаю. Веб-банкир, микрофинансовая компания вам звонит. Анна Сергеевна, по поводу долга вашего звоню. Я как понимаю, вы отказываетесь, да, платить? Забыли представиться. Александр Николаевич меня зовут, Корнилов. Как? Александр Николаевич Корнилов меня зовут. Угу. Так, какой вопрос у вас? Что с долгом-то, Анна Сергеевна? У меня нет никаких долгов. Я все нет долги выплатила. Угу. Серьезно? А вот, по-моему, нет, с нашей компании ничего не выплатили вы. Ну, так в вашей компании, если что-то и есть, то это не долг, а задолженность. Это ваш долг, вы должник компании. Да, задолженность, а не долг. Долг у меня перед Родиной. Анна Сергеевна, Аишки. К теме разговора давайте вернемся, а не будете тут ерничать, какие-то долги перед сама Родиной оправдываться. Вы же не правы, тихо, вы же не правы, Анна надо, Сергеевна. Ну не надо, нормально же общались. Что взяли чужие деньги и их не отдаете. Ведите себя как баба, спокойнее разговаривайте. Вы взяли чужие деньги и их не отдаете. Ну, если вы попричитаете сейчас трубку, повозмущаетесь, то ситуация, конечно же, кардинально изменится и в вашу пользу причем, да? Вы так думаете, что ли? Анна Сергеевна, к вам приехать надо обязательно? Обязательно. Обязательно. Хоть раз увижу живых представителей веб-банкиров, потому что никто никогда не видел. Угу. Хорошо, обязательно приедем, Анна Сергеевна. Счастливого пути. Угу. Деньги приготовьте, до свидания. А вы с меня на месте будете? Да. Здравствуйте, ВТБ Банк, Рузан Ирин, меня зовут Марина Николаевна. Да. Департамент по работе с досрочной задолженностью по поводу кредитной карты звонит. Первое нарушение 76 дней оплаты нет. Ориентировочно к оплате 22 тысячи. 805 рублей 96 копеек необходимо внести сегодня-завтра. Договор я сейчас открою, точную сумму вам озвучу. Да, можете не напрягаться, но мне неинтересно, я все равно не буду платить. У вас нарушение с чем связано оплата нет? С отсутствием желания. Еще раз? Желание отсутствует. Ну, ваши выплаты на самом деле не должны зависеть от вашего желания. Ну, тем не менее, зависит. Я всегда делаю только то, что хочу. Не хочу, не делаю. Кому необходимо, это тот пусть и исполняет. Нет, я не чувствую, не испытываю ни на йоту эту необходимость. Значит, к оплате 25 605 рублей 96. Бесполезная информация, зачем вы мне ее даете? Сегодня, завтра. Когда сумма будет? Никогда. Почему? Вы клоун, что ли, я не понимаю? Ну, я же вам сказала уже все это. Не хочу, не плачу. Вы еще раз повторили. Ну, обойдетесь. Ну, вы уже повторили. Ну, обойдетесь. В дальнейшем не буду не отвечать ни на один ваш вопрос. Потому что вы клоунесса, я не собираюсь подыгрывать этому фарсу. Вы не хотите решать вопрос в ходе телефонных переговоров. Вы просто можете ожидать сотрудников и изнурять. Вот делать мне больше нечего. Вы вот думаете серьезно, вот этим можно кого-то... Зачем вы тарахтите-то постоянно, господи? Рот проветриваете? Перестаньте. Так вот, закройте рот и послушайте, что вам говорят. Вы зачем постоянно вот это вот говорите, что вот с вами приедут, лично пообщаются? Даже если какой-нибудь шальной сотрудник до меня таки доберется, и мы с ним пообщаемся, что это может изменить? Вообще, в принципе, какая разница, по телефону мы пообщаемся? Или лично приедет какой-нибудь прыщавый додик? Да какая разница? Вы думаете, я с ним так буду хотеть общаться? Увижу представителя вашего банка, закрою дверь, пошлю его лесом. Вот и все, на этом и закончится. И вы правда считаете, что вы так и решите вопрос? Правда считаете, я вам вопрос задавала, что же вы крутитесь, как уш на сковородке? Я вам вопрос задала. Какой смысл каждый раз вам повторять одно и то же, что к вам приедут, ожидайте тем более. Вот это вообще верх дебилизма. Нахрена мне, это факт, нахрена мне ожидать ваших дебильных специалистов? Нахрена мне что, в жизни ждать больше нечего? Вам написали в вашем скрипте тупом, а вы болтаете это и даже не задумываетесь, какую чушь вы несете. Все сказала, наконец-то. Можете пукнуть в ответ что-то, я разрешаю. Да, диалог корректный вы не умеете. Нет, с вами, дебилами, корректные диалоги невозможны. Вы дегенераты. Вы дегенераты все в вашем ОТП. Если вам легче становится... Да, мне и так до этого было легко. Я просто говорю то, что думаю. То, что считаю нужным, то и говорю. Значит, ну, думать, это вообще в принципе не про вас. Вы не употребляйте, пожалуйста, слова «вы» и «думать» в одном предложении. Это оксюморно, это невозможно. Человек, думающий на такую волнующую работенку, не устроился бы никогда в жизни. Откуда должна быть у меня самозащита? Самозащита у человека возникает, когда он чувствует какую-то опасность. Вы думаете, об вас есть какая-то опасность для меня? Вот эта вот вонючая блоха и грязь из-под ногтей может опасность какую-то мне принести? Да что за бред, блин? Что за нахрен гребаный бред вы несете? Убейтесь уже головой. Вот, сука, она опять эту херню ожидайте. Ожидай ты, к тебе приедут в ближайшее время доктора, наденут на тебя красивую, стильную белую рубашечку, рукавчики на спинке завяжут, и поедешь ты лечиться. Дебилка, ты тупоголовая. Может, там тебя пролечат, и ты, наконец-то, мразь, поймешь, какую херню ты несла 24/7. Бросай уже, мразь, трубку, не беси меня дальше. Сука, бросай трубку, сейчас отхерачу так, что поджилки у тебя затрясутся, чмошница. Вы меня пытаетесь напугать? Да ты пуганая по жизни, ты что, не понимаешь, что ли? Ты же убогая чмо, сидишь там за телефон свой спряталась и трындишь там что-то. Да что там против меня, господи, такие мрази, как ты, не имеют даже гражданских прав. Об тебя можно ноги вытирать сколько угодно. Если бы ты в мой адрес позволила что-то подобное, я бы тебя по судам затаскала. А ты конченая, лишена своих гражданских прав своим убогим работодателем. Поняла, тварь? Все, нахер пошла. Хорошо, да, вы тогда ожидаете. Ага. Вот, сука, она опять не ожидайте. Да ожидай ты уже, господи, наконец-то, может, ты потупоумнеешь. Я даже не могу позволить. Конченная. Конечно, не можешь, потому что ты знаешь, что я тебя нахлобучу очень быстро. А с тобой так, мразь, можно. Какое у тебя воспитание? Воспитанный человек на чмошную работу эту никогда бы не пошел. Твои родители там, наверное... в гробу крутятся со скоростью света, или если живы, то ходят по улице и глаза стыдливо опускают, угу. Потому что знают, какую мразь они воспитали, потому что знают, что их чмошная дочка звонит с утра до вечера и дайте денег, я сейчас буду лгать, я сейчас буду обманывать, буду делать что угодно, крутиться, вертеться, и ради только того, чтобы мне потом хозяин косточку кинул. Слушаешь? Хорошо, слушай дальше. Так вот, не тебе, мразь, говорить про воспитание. На этом все, может быть, свободно. Спасибо, до свидания. Счастливого пути. Да. Здравствуйте. Говорите. Компания МБА «Финансы», специалист Чухулова Елена Юрьевна ведет запись разговора. Вы, Людмила Аркадьевна? Я. Звонок вам поступил по поводу вашей задолженности микрофинансовой компании «Займ онлайн» сайт ТПС. Срок просрочки вы допустили 226 дней, сумма задолженности 41 515 рублей. Оплата поступает от вас сегодня, 25 сентября, требования компании в полном объеме. Не обсуждаю с посторонними людьми свои финансовые вопросы. Придется обсуждать, Людмила Аркадьевна. Заставьте меня. Если оплата от вас не поступает в ближайшее время, компания «Займ онлайн» должна вас уведомить. Уже будет продажа вашего долга по статье 382. Это уже будет договор цессии. Я вам верю. Продаете приступ по прав требований коллекторскую компанию. Не верю вам. Вы нарушили условия договора и ряд статей. Вовремя не вернули денежные средства компании. На каком основании вы вообще удерживаете денежные средства компании столько времени? На каком основании вы вообще подобные вопросы задаете незнакомым людям? Основание статья 35 Гражданского кодекса Российской Федерации. 230 федеральный закон, статья 9, пункт 1, соблюден не был, поэтому свои вопросы себе задайте, а мне не надо. Вам будем задавать. Себе задайте. Все вопросы к «Займ онлайну». Себе задавайте вопросы, «Займ онлайн», задавайте вопросы, а мне не надо. Вы пока только телефонные звонилки для меня, не более того. Проживаете в городе, там в Брянске. В квартире 17. В Брянске проживаете? Проживаете, Людмила Аркадьевна. Проживаете в Брянске? Будет направлен инспектор. Будет направлен доктор вам срочно, чтобы вылечил вашу никчемную головешку. Мне не нужен, я сама доктор. Никчемная, так это вообще конкретно никчемная. Да, вот так вы никчемная, да, я согласна с этим полностью. На сегодняшний день. Видите, подтверждаете. Это значит, не все так плохо с вами, если вы подтверждаете, что вы никчемная. В объеме и выставленные сроки, так всего доброго. Алло? Да. Анна Сергеевна, это вы? Да. Вы кто? Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс у нас», город Москва. По поручению микрофинансовой компании «Кредит Экспресс» поступает звонок. У вас 24 464 рубля 69 копеек, год по микрозайму. Это кредиты 24 брали. 5 августа было обновление последней по сумме. Микрозайм оформлялся 12 мая 2019 году. 111 дней у вас просрочка. Вам необходимо решить вопрос с выплатами до 26 сентября включительно. Когда уже запись подтвердите, где вы будете оплату производить. Вы ничего не забыли мне сказать в начале взаимодействия? Что? Что? Это я спрашиваю, что? Что я забыла вам сказать? Так вы должны это знать, а не я должна тыкать носом каждую звонящую. Фамилия, имя, отчество в начале каждого взаимодействия обязана называть. Твое? Нет, бляха-муха, мое. Конечно, я ваше. Я вам сказала... Нет, ни хрена вы не сказали. Я вам сказала. Ни хрена вы не сказали. Я для вас повторяю. ООО КФ Джаварова Азиза Бахтияровна. Вот это Бахтияровна я слышу впервые. Про ООО КФ, про в интересах, про там что-то нарушение. Все сказано. Но, блин, почему-то то, что обязаны называть, мы в упор забываем. Да, Бахтияровна? А я вам все сказала, если вы не расслышали, это не могу. Да ни хрена вы мне не сказали, дуру, не надо из меня делать. Все, сначала давайте, разговора я жду, когда вы соизволите, давать вам будут на трассе по старой доброй традиции. Не надо меня прерывать, я пока не закончила, я слова вам не давала, и вы дождетесь, пока я закончу, а потом будете говорить то, что вы хотите. Таким так же вот, тоном, так вот, такой же манит, это тон еще нежный, сейчас тон будет такой, что у вас волосы в носу выпадут. Не имеете права, вы не имеете права закон нарушать. Охреневшие звонят из этого кэфа и позволяют себе лаять мне в трубку, мрази. Да. Здравствуйте, компания «Финансы», специалист Жасканья Асанова Екатерина Сергеевна, ведется запись разговора. Ирина Викторовна, это вы? Это мы. У вас задолженность перед компанией МФК «Метро», кредит оформляли вы договор 21 июня 2019 года, 59 302 рубля сумма. В дурдоме выходной сегодня или чего? Или в аду опять забрали, забыли ворота закрыть? Какую аду забыли закрыть? В том самом. 54 дня срок неоплаты, 59 302 рубля с вашей задолженности на сегодняшний день. Или обо что вы ударились головой, тетенька? Женщина, вы можете оскорблять сколько угодно, но просто я задаю вопрос, я вас пока не оскорбляла. А что вы сейчас делаете? Оскорбительно то, что вы существуете на этой планете. Вот для меня это оскорбительно. Воруете мой воздух. Мне от вас дышать тошно. Обратиться в компанию. Какую нахрен компанию? Денежными средствами с компанией «Метрокредит». Какой «Метрокредит»? Которые вы вам несете? Были перечислены 21 не июня 2019 года. Не несите ерунду, не было такого. В размере 29 500 рублей. Такого не было. Не было такого. Вы сейчас можете говорить все, что угодно. Вы тоже можете говорить все, что угодно. Я вас воспринимаю только как чудилу. Знаете, вот городские сумасшедшие есть, юродивые. Вот они ходят, весь район веселят. Вот и вы для меня такая же. Так что давайте, веселите меня. Вы все сказали. Веселите меня. Веселитесь. Веселите меня. Будете, веселите меня полностью. Приедет по быстренько. Проживания. Вродевые приедут. Будут весь да, район нас веселить. С вами, вашими соседями. Все, пусть приезжают. Мы, дебилов давно у нас на районе не было. Пусть приезжают. Продажа вашего долга. Ой, продажа вашей задницы на перманентной основе возможно. Это единственное, что возможно. До свидания. Пошла вон.